Духи улетели, вернее, растаяли в воздухе, и перед ней появилась чашка кофе, рядом графинчик с коньячком, сахарница, блюдце с лимоном и молочник. Нет, для такой продолжительности надо побольше усилий, серьезно сказал Кощей. Например, в ожидании, пока он выдаст страшную тайну, девушка щипчиками бросила в кофе пару кусков сахара и с равнодушным видом помешивала ложечкой. «Надо есть яблоки», — назидательно перечислял Кощей, наливая себе рюмку коньяку. «Молодильнее?» — насторожилась хитро Женька. «Сойдет и Антоновка», — утешил Кощей. «Еще надо каждый день пробегать верст 5, ограничить себя в соли, есть овощей побольше, отказаться от мяса». «Издеваетесь, да?» — догадалась Женька. «Кофе пей!» — посоветовал Кощей. Покончив со своей чашкой, он встал и с удовольствием потянулся. Рельефные мышцы проступали даже сквозь одежду. Женька невольно сравнила злодея со своим бывшим ухажером и хмыкнула. А вот Елисей даже на фоне Кощея заслуживал внимания. «Спать, спать, спать!» — сказал Кощей. «День был тяжелый, все вопросы завтра». «Как скажете», — высокомерно отозвалась Женька, встала и пошла к двери, но на полдороге обернулась и спросила ехидно. «А мне как, в одежде спать? Или вы свою ночнушку одолжите?» «Ящик в шкафу выдвинь, там и ночнушка, и нижнее белье», — равнодушно ответил Кощей и заорал вслед покрасневшей Женьке. «Там еще панталоны с начесом. Ты внимания не обращай. Это так, на всякий случай, если надолго задержишься». Но Женька уже взлетела по лестнице, и раздался грохот захлопнувшейся двери. Кощей довольно улыбнулся. Выбор невольной сообщницы казался ему все более стоящим. «А, какова?» — повернулся он к зеркалу. «Бегает быстро», — заметило зеркало. «А уж как орет!» «Я заметила». «Ладно, я баньки». Он прошел в свою мрачную цитадель, стукнув по пути в Женькину дверь. Так просто — позлить или напугать. Но девушка, с трудом переодевшись и ополоснув лицо в тазике, уже мирно спала. Глава вторая. Ранним утром, часиков эдак в 7, раздался строгий женский голос. «Просыпайся, давно пора умыться и идти завтракать». Женька моментально открыла глаза, сообразила, где находится. Рывком вскочила, со всего размаху ушибла мизинец о ножку кровати и от всей души выругалась, проклиная свое невезение и в придачу весь этот мир во главе с Кощеем. «Как не стыдно юной девице такое говорить!» — возмутился голос. Тон был такой, что Женька тут же извинилась, прыгая на одной ноге и озираясь в поисках ругачей тетки. Никого не было. «Юбку надень!» — продолжал голос. «Да, и когда вниз пойдешь, зеркало захвати. Оно на столике». В тазу оказалась свежая вода. Рядом лежала полоска коры неизвестного назначения, круглое зеркальце в узорчатой рамке и стоял горшочек с жидким мылом. «Блин!» — ругнулась Женька и попыталась воззвать к недавнему голосу. «А зубы я чем буду чистить? Пальцем?» Но ответа не дождалась и поначалу ограничилась умыванием, а затем, сообразив, что к чему, пожевала полоску коры. На спинке кровати вместо джинсов и рубашки висела длинная юбка свободного покроя и блуза с широкими рукавами, так что особого выбора в одежде не осталось. Или ночнушка, или юбка. Наверняка все подстроила эта ругачая тетка. «Под кроссовки самое то», — Снова повысила голос Женька в безуспешной надежде на ответ и буркнула. «Ну и хрен с вами!» Впрочем, с обувью проблем не было. Вместо кроссовок рядом с дверью стояли ботиночки. Именно к ужасу Женьки ботиночки на низком каблучке и на пуговках. «Совсем озверел!» — злилась Женька в адрес Кощея, зло топая ботинком, пытаясь втолкать ногу, расстегнув как можно меньше пуговок. «Каменный век какой-то! Эй, а паранджа мне полагается?» «Нет», — донесся через дверь знакомый голос. «Не доросла еще. Шевелись давай, пособница темных сил». «Ну, погоди, пенек старый», — думала Женька, обувая второй ботиночек. «Вот предупредишь маму, что я жива, я тебе покажу. Хотя нет, еще подожду, пока меня обратно домой отправишь». Здравый смысл услужливо подсказал, что при таком раскладе с Кощеем отношения лучше не портить, а сделать так, чтобы он проводил ее до Москвы, а вот там уже построить каверзу. На том и порешив, девушка, стуча с непривычки массивными каблучками, сбежала вниз в столовую. «Доброе утро!» — поздоровался Кощей, намазывая вишневым вареньем кусок лепешки. «И вам!» — хмуро буркнула Женька и сходу оповестила. «Я есть не буду, только кофе». Тут же перед ней образовалась большая кружка, доверху наполненная ароматной жидкостью. «Так?» — мельком спросил Кощей. «Да. Теперь вы будете отвечать на мои вопросы, как договаривались. Для начала вы оповестили маму? Второй вопрос. На кой черт я сдалась? Третий. Что там с Елисеем? Четвертый. С какого бодуна я понимаю все, что говорят, хотя язык поменялся, хотя это не важно. Пятый...» «Стоп, стоп!» Кощей, которому этим утром было не до болтовни, выставил ладони, пресекая поток речи. Он прямо из воздуха достал кусок пергамента и толкнул к Женьке. «Пиши, потом на все отвечу. А сейчас не мешай мне». Его тон был повелительным, и даже проскальзывали нотки того голоса, которым он призвал нечисть. Хотя и явились всего один зачуханный водяной, леший, да полуумная стая. Эта мысль показалась смешной, и Женька, осмелев, спросила. «Писать пальцем?» «Да», — рассеянно отозвался, погруженный в собственные мысли Кощей. «Наставь на лист и сформулируй вопрос». Эффект превзошел все ожидания. На пергаменте четким, уверенным почерком проступал тот вопрос, о котором думала Женька. Как побочный момент образовалась надпись: «И какого хрена надо от меня этому козлу?» Но стоило нацелить палец, все исправилось, предварительно сообщив: «Ой, черт, что за дрянь!» Тем временем Кощея было не до веселья. Он, доев лепешку, барабанил пальцами левой руки по столу, напрочь забыв о завтраке, а в пальцах правой вертел ножик, которым недавно размазывал вишневое варенье с цельными ягодками. Ножик мелькал между пальцев, иногда сливаясь в сплошное серебристое пятно, иногда, замедляя ход и проскальзывая под кистью руки, описывал дугу вокруг большого пальца и снова начинал мелькать, только в обратную сторону. «Это магия!» — услышал Кощей восхищенный выдох. «Где?» — насторожился Кощей и проследил за взглядом Женьки. «Тьфу ты!» — напугала. «Это просто ловкость рук, детка, ничего более!» Забыв о волшебном пергаменте, Женька как завороженно следила за руками Кощея. «Все, в цирк уехал!» Постановил злодей, откладывая игрушку, и требовательно протянул ладонь. «Показывай, что она сочиняла».